осмотреть его рану, но он отвел ее руку от своего плеча. «Поезжайте», — задыхаясь, сказал Джек. «Кале». Он кивком головы указал на север. «Я хочу домой», — прошептала Лианна. «Там небезопасно», — прохрипел Джек. «Вы ведь обещали Ранду, обещали». «Да», — выдавила она, — «я сдержу свое последнее обещание, но ты должен ехать со мной, Джек». «У меня другая дорога», — он попытался взобраться на лошадь. «Я обещал Ранду, возьмите его коня». «Что обещал?» — допытывалась Лианна. «Вернуться в Буалонг, удержать крепость для Генриха». Больше года она всеми силами сопротивлялась этому. Но теперь это уже не имело значения. Ничего не имело значения. С улицы донеслись крики. Подгоняемая страхом, Лианна перестала спорить с Джеком и помогла ему взобраться в седло. Судорожно вцепившись в поводья, он тотчас же поскакал на юг. Трясущимися руками Лианна шалью привязала к себе сына и села на лошадь. Некоторое время она оставалась неподвижной. Огромный жеребец Ранда нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Лианна старалась отогнать от себя образ мужа, но он так и стоял перед ней, сильный, мужественный, полный решимости вернуть сына. «Сейчас не время поддаваться скорби», — одернула она себя. «У нее нет времени для отчаяния». Ребенок снова громко заплакал. Перегнувшись из седла, Лианна взяла поводья Шарбу и медленно выехала из дворика. Эймери притих, а ей хотелось кричать во весь голос от горя. Не спуская глаз с темного проема двери, она двинулась по улице. Слава богу, что Дофина и его человека не было видно. Но мысль о том, что в этом доме где-то лежал мертвый Ранд, отнимала у Лианны последние силы. Неожиданно в дверях появился бледный как смерть Дофин. На крыльце перед ним была лужа крови. Рядом два нищих спорили из-за пропитанного кровью плаща. Лианна с ужасом узнала золотисто-белый плащ Ранда. Сердце у нее совсем ушло в пятки, когда она увидела, что Луи не спускает глаз с ее лошади, ребенка и перепачканной кровью Джека шали. Он поднял руку, желая что-то сказать. «О, пожалуйста, ваша светлость! «Не задерживайте меня!» — взмолилась Лианна. Сын короля в изумлении уставился на нее, потом неожиданно молча кивнул, отпуская девушку. «Ведьма!» — кричали ей вслед в Агенкуре. Колдунья и сумасшедшей назвали Лианну Сен-Омере. Жители Андре приняли ее за белую цыганку. И неудивительно, ни одна благородная женщина не путешествовала бы в таком неопрятном виде. Ни одна здравомыслящая женщина не набрасывалась бы с дикой яростью на тех, кто восхищался ее лошадьми. «Безусловно», — шептали ей в спину злые языки, — «эта незнакомка появилась на свет в день затмения луны». На дверях домов, мимо которых проезжала Лианна, тут же появлялись связки чеснока, чтобы отогнать злых духов. Но она не обращала внимания на слова, которые бросали ей вслед. Лианна ни на что не обращала внимания. Потрясения и переживания сегодняшнего дня были настолько сильны, что она ехала словно в полусне, и даже не помнила, как добралась до Кале. Ее беспокоило только одно — как защитить своего сына. Стражник у ворот Кале не поверил, что Лианна — баронесса Лонгвуда, замка на Сомме, но все же сжалил.